Глава 23. «Мистер Логвин», — сказал ассистент, спокойно заметив его движение. «Вы ничего этим не добьетесь». «Вы полагаете?» — Стэн направил на него ствол. «Держу пари, что вас послал Роггендорф. Вот и доставьте меня к нему. И учтите, с такой дистанции я в случае чего не промажу». «Ваши догадки насчет личности моего нанимателя оставлю без комментариев. Не подвергаю также сомнению меткость вашей стрельбы. Но есть еще один важный фактор. Прежде чем посетить сегодня ваш офис, я навел о вас справки и сделал кое-какие выводы. Они вполне подтвердились в ходе знакомства. Не заговаривайте мне зубы, заводите мотор». «Я всего лишь хочу сказать, мистер Логвин, что с вероятностью 99% вы не выстрелите в безоружного человека, да еще и в упор. Поэтому прошу извинить, но ваш блеф не имеет смысла». Держа палец на спусковом крючке, Стэн подумал сразу о трех вещах. Во-первых, отдал должное Роггендорфу, которому верно служат такие вот интеллигентные хищники с нервами из железа. Во-вторых, признался себе, хищник-ассистент прав. Он, Стэн, еще не достиг той стадии отмороженности, когда в процессе дискуссии стреляют собеседнику в печень. Третья же мысль была, по сути, даже не мыслью, а мучительным усилием воли, чтобы не выпалить хотя бы в стекло для нервной разрядки. Он спрятал пистолет, буркнул. «Однажды на моем месте окажется какой-нибудь гангстер без тормозов и просто вышибет вам мозги, не впадая в рефлексию». «Беседу с гангстером я выстроил бы иначе», — возразил ассистент. «Я практикую индивидуальный подход». «Да, вы не кажетесь тупым исполнителем, поэтому ответьте, к чему весь этот цирк с конспирацией и тайными встречами? То, о чем я говорил Вуду, вряд ли было для вас секретом. Вы могли бы и сами ему все объяснить, но привезли меня. Почему?» «Ваше расследование привлекло внимание моего нанимателя. Он не хотел бы, чтобы вы пришли к ложным выводам и вмешались в его дела. Поэтому поручил мне организовать эту встречу. Вы убедились, что с мистером Вудом все хорошо. Считайте это жестом доброй воли с нашей стороны. Но на будущее, пожалуйста, учтите, мы можем прибегнуть и к другим методам, если будет необходимо». «Это угроза?» «Это совет, который может сохранить вашу жизнь». Ассистент умолк и снова стал наблюдать за боксами. Проследив его взгляд, Стэн увидел, как Вуд вышел за порог, запер дверь и направился к домику, стоявшему отдельно от остальных, вне общей шеренги. Там, очевидно, сидел администратор мотеля. «Вуд пошел сдавать ключ?» — риторически спросил Стэн. «Значит, сюда он приехал сам. А меня вы привезли лично. Какая честь!» «Просто мера предосторожности. Чтобы вам, например, не пришла идея проследить за мистером Вудом после беседы. Это было бы совершенно излишне, да и бессмысленно. Вы бы зря потратили время». У администратора инженер пробыл минуты две или три. Вышел, не глядя по сторонам, сел в одну из машин и вырулил со стоянки. Следом за ним аккуратно тронулась неброская легковушка. Стэн хмыкнул. «Ваша логика впечатляет. Мне нельзя шпионить за Вудом, а вашим людям, пожалуйста. И время им тратить совершенно не жалко». «Ценю вашу иронию, мистер Логвин. А теперь, когда технические моменты мы прояснили, я отвезу вас домой». «Постойте!» Стэн предостерегающе поднял руку и замер, прислушиваясь к себе. Восприятие изменилось. Нет, пространство не завибрировало, но он почувствовал нечто вроде слабого сквозняка, который шел спереди, словно в автомобиле исчезло лобовое стекло. «Сейчас вернусь», — сказал Стэн и выбрался из машины. Ассистент не препятствовал и не задавал вопросов. Молча вылез из-за руля и пошел за сыщиком, держась в нескольких шагах. Стэн зашел в домик администратора. Там горела тусклая лампа, а из обшарпанного приемника доносились звуки фокстрота. За стойкой сидел толстяк, одетый в несвежую фланелевую рубаху, и ковырялся ложкой в консервной банке с фасолью. За спиной у него висела доска с ключами. «Здравствуйте», — сказал Стэн. «Только что сюда заходил мужчина, ваш постоялец. Понимаю, что с моей стороны вопрос неожиданный, но все-таки о чем вы с ним говорили?» Толстяк лениво облизал ложку и проинформировал. «Бесплатные справки не выдаю». Ассистент, поначалу остановившийся у двери, теперь шагнул ближе к стойке и очень доброжелательно произнес. «Сделайте для нас исключение. Мы будем признательны». Администратор, кажется, собирался повторить свою фразу, но встретил взгляд ассистента, поперхнулся и доложил. «Ни о чем не говорили особо. Этот просто сдал ключ и попросил карту. Полистал молча и ушел». Дорожный атлас и правда лежал на стойке, ветхий и пожелтевший. Стэн придвинул его к себе, перелистнул несколько страниц. Да, сквозняк исходил от них, но по-прежнему слабый, едва заметный. Не такой, как на том перроне, где созрел маховик. И неприятный призвук тоже отсутствовал. Стэн молча вышел из домика и побрел обратно к машине. «Что вы там разглядели?» — спросил ассистент, нагнавший его. «Ничего, ложная тревога. Вуд говорил мне, что окончательно уезжает из города, так что с его стороны логично было посмотреть карту». «Согласен, но вы что-то не договариваете». «Это упрек? Серьезно?» Ассистент окинул сыщика взглядом, но продолжать разговор не стал. Они сели в машину и выехали с парковки. Стэн размышлял. По поводу «Атласа» у него и в самом деле возникла одна догадка. Но чтобы ее проверить, требовалось остаться одному, без свидетелей. Они подкатили к дому. «Всего доброго», — сказал ассистент. «Благодарю за уделенное время». «Передайте вашему нанимателю мою просьбу о встрече». «Хорошо, передам, но не рассчитывайте на многое». Автомобиль рванул с места и скрылся за поворотом. Стэн хмуро посмотрел вслед. Он, конечно, запомнил номер, но был уверен, что поиск результатов не даст. Либо машина зарегистрирована на подставное лицо, либо ассистент подстраховался как-то иначе. В любом случае, след слишком очевиден, чтобы его оставили просто так. «Мистер Логвин!» Стэн обернулся и, присмотревшись, с удивлением спросил. «Мистер Броуди? Какими судьбами?» Молодой живописец, над которым любил потешаться Эрик, имел, как и обычно, слегка растяпистый вид. Он только что вылез из своего геккона и теперь спешил к сыщику, размахивая руками, чтобы привлечь внимание. «Хорошо, что я вас застал, мистер Логвин. Звонил вам несколько раз вчера и сегодня, но так и не дозвонился, поэтому решил заехать сюда, оставить записку». «Что-то случилось?» «Ну, просто я хочу помочь вам в расследовании. А важны ведь любые мелочи, верно? Я, конечно, имею очень поверхностное представление о вашей работе, сужу по книгам и кинофильмам, но все-таки...» «Не волнуйтесь, вы правы, любая мелочь может иметь значение. Правильно сделали, что приехали. Пойдемте в контору». Они поднялись наверх. Стэн снял надоевший плащ и сказал. «Присаживайтесь, я внимательно слушаю». «Понимаете, я подумал... Ну, вы же помните, мы недавно с вами столкнулись у моего учителя в мастерской». «Да, мистер Броуди, я все помню». «Возможно, я тогда поступил не совсем корректно, проявил неуместное любопытство. В общем, я увидел, что на столе лежит альбом с репродукциями, и после вашего ухода спросил об этом учителя. Он рассказал мне, что вас заинтересовало призрачное созвездие». «Верно. Вы это созвездие тоже видели? Где-нибудь помимо альбомов?» Броуди почему-то совсем смутился. «Мистер Логвин, мне не хотелось бы утомлять вас биографическими подробностями, но все же, ради того, чтобы вы поняли подоплеку, просто расскажите все по порядку, я разберусь». «Видите ли, я из богатой семьи, ну или, по крайней мере, из состоятельной. Мой отец владелец текстильной фабрики. Я учился в престижной школе, окончил ее с отличием. Отец был очень доволен, подарил мне дорогую машину. Он даже не сомневался, что я пойду в университет, получу диплом финансиста и буду помогать ему в бизнесе, а потом и унаследую дело, но...» «Дайте угадаю, финансы вас не прельщают». «Да меня буквально с души воротит от этих цифр. От годовых балансов, налоговых деклараций и дебетовых сальдо. Меня интересовало искусство, я с детства обожал рисовать. И нет, отец не препятствовал моему увлечению, наоборот, поощрял. Но он считал это неким аристократическим хобби, ну, знаете, вроде гольфа по выходным. Ему и в голову не приходило, что живопись – это главное в моей жизни. А я не решался ему сказать. Просто не представлял, как завести разговор. Для меня отец был непререкаемым авторитетом, я никогда ему не перечил по-настоящему. Но вот я окончил школу и больше не мог откладывать объяснений. Скандал получился жуткий». Броуди обреченно махнул рукой и скривился. Стэн подбодрил. И что было дальше? Я попытался поступить в Академию трех искусств. Меня приняли, но стипендию не предложили, увы. Ее дают единицам. А отец, естественно, отказался оплачивать мое обучение там. Предъявил ультиматум. Либо я пойду таки в финансисты, либо не получу больше ни гроша. Я взбрыкнул и выбрал второе. Съехал из отцовского дома, заявил, что смогу заработать своим талантом. Грезилась слава, призовые места на выставках. Как же глупо. Вполне здоровое честолюбие, как по мне. Ага, вот только одна проблема. Талант, точнее его нехватка. К несчастью, я с запозданием это понял. Нет, я не бездарь, но и не представитель первого эшелона. Крепкий середнячок, ремесленник, если без экивоков. Тот, кто изобразит пушистого котика по сходной цене. Самое обидное в том, что я ведь действительно разбираюсь в искусстве, и теперь, когда эмоции схлынули, адекватно оцениваю собственный уровень. Стыдно вслух это признавать, но я не сравняюсь с Эриком. Да, он циник и хам, но в то же время талант, в отличие от меня. А меня даже не позвали на последнюю выставку. Сказали, что работы слишком академичные, без изюминки. Сочувствую, мистер Броуди, но при чем тут созвездие? Я как раз к этому подхожу. Однажды к учителю обратился заказчик. Работа была простая, примитивная даже. Подновить вывеску с эмблемой компании. Сам учитель, конечно, за это браться не стал, переадресовал работу ученикам. Эрик тоже отмахнулся. Не помню уж почему. Остался я. В другой ситуации я побрезговал бы подбирать за Эриком крошки, но в тот момент отчаянно нуждался в деньгах. Да и вообще, подрастерял свой изначальный опломб. Поэтому согласился и поехал к заказчику. Компания была скромная, вместо офиса кирпичная будочка. И вот там-то на вывеске я увидел созвездие. Стэн подался вперед. Запомнили адрес фирмы? Нет, извините. Помню только, что на северо-восточной окраине, буквально у городской черты. Там слева шоссе, а справа водонапорная башня. Уже неплохо. Как называлась фирма? Чем она занимается? Чем занимается, мне никто не сказал. Да я и не спрашивал. А название показалось мне странноватым. «Межлунье». Хм, никогда не слышал такого слова. Я тоже, поэтому и запомнил. Стэн задумался на пару секунд. В принципе, определенную логику можно найти и здесь. Между лунами находятся звезды, а на эмблеме как раз созвездие. Но все это умозрительно. Гадать бесполезно, надо ехать и выяснять. «Что еще необычного вы там видели?» — спросил Стэн. Что вообще было на территории, кроме офисной будки? Какой-то склад, по-моему. Ворота железные на замке. Довольно большие. Сможет и грузовик заехать. Вот вроде бы и все. А из необычного... Сама эта вывеска меня удивила, которую я должен был обновить. Она действительно поблекла до нельзя. Буквы едва читались, эмблема стерлась. Как будто она там лет 100 висела, если не 200. При этом ржавчины не было, жестяная основа не пострадала. Но вникать я не стал, конечно. Быстро сделал работу, получил деньги и уехал оттуда. Давно это было? Да года два назад. Тамошний клерк сказал на прощание, воспользуйтесь, мол, нашими услугами, когда будете готовы. И ушел в свою будочку. Что за услуги, не уточнил, но мне было все равно. Я про это межлунье забыл через 5 минут, а вспомнил только теперь, когда вы заинтересовались созвездием. Не знаю, пригодится ли вам. Но, может, хоть какая-то польза от меня будет. Броуди сгорбился и тяжко вздохнул, как побитый пес. Сыщик осторожно заметил. «Вы плохо выглядите. Проблемы?» «Скорее жизненный кризис, как бы напыщенно это ни прозвучало. Тогда, пару лет назад, я больше всего страдал от нехватки денег. Теперь к этому прибавилось разочарование в себе. Понимание, что я уперся в тупик. Настоящим художником мне не быть, а от бизнеса тошнит, как и раньше. Просто не представляю, что делать». Стэн украдкой посмотрел на часы, сказал с преувеличенной бодростью. «Тупик бывает у всех. Найдете выход, я думаю. Есть же и положительные моменты. Новые знакомства, к примеру. Вам, помнится, приглянулась младшая сестра Эрика. Вы совершенно правы, она как солнечный зайчик в нашей промозглой мгле. Если бы не она, я отчаялся бы совсем. Мы по-настоящему познакомились всего пару дней назад, но у меня ощущение, что я знаю ее всю жизнь». Когда я с Эмили, мои проблемы отходят на второй план. Но потом, оставшись один, я снова задумываюсь. А имею ли я моральное право быть с ней? Что я могу предложить этой чудесной девушке? У меня нет ни нормальной работы, ни перспектив. Даже таланта нет, как мы с вами выяснили. «Ну, несмотря на это, желаю вам с ней удачи». «Да-да, спасибо вам, мистер Логвин. И простите, что отнял время». Броуди неловко поднялся, шагнул к двери, но у порога приостановился и обернулся. «Эмили волнуется по поводу брата, ждет новостей. Стесняется вам звонить, боится отвлечь от поисков. Может, появились какие-нибудь подробности, которые я мог бы ей передать? Для нее это очень важно». Стэн, помедлив, ответил. «Дело оказалось сложнее, чем я рассчитывал. Не знаю, какая будет развязка, но она уже рядом. Фактов и подозрений целый мешок. Еще чуть-чуть, и он лопнет. Остался день или два, такое у меня ощущение. Так можете и сказать». «Непременно. Завтра же встречусь с Эмили, передам ей ваши слова и поговорю с ней о том, что будет, когда все кончится. До свидания, мистер Логвин». За Броуди наконец-то закрылась дверь. Стэн облегченно выдохнул и испытал минутную зависть к доктору Гланцу, который по роду деятельности тоже слушает чужое нытье, но получает за это деньги. Впрочем, справедливости ради, Броуди принес интересный факт. «Межлунье, значит. Но это завтра. А пока не мешало бы предупредить Киру насчет того, что Роггендорф активно зашевелился». Стэн набрал домашний номер газетчицы, но та не ответила. Это было, в общем-то, предсказуемо. Кира никогда не претендовала на почетный титул пай-девочки, сидящей дома по вечерам. Пожав плечами, он положил трубку и вновь задумался о своем общении с ассистентом. Зачем тот все-таки вломился в контору? Хотел оказать психологическое давление? Не исключено. Или... Стэн подскочил к столу, резко выдвинул ящик. Дневник Эрика был на месте. Сыщик вытер вспотевший лоб. Повезло. Хотя, пожалуй, если бы Роггендорф охотился за этой тетрадью, то ее давно бы стащили, и даже сейф не помог бы. Стэн заглянул в дневник. Новых записей пока не имелось. Но имелась догадка, возникшая сегодня в мотеле. Пора было ее проверить. Он выложил на стол три предмета. Дневник, социологическая брошюра и атлас, стандартный, идентичный тому, что был сегодня у Вуда. Три носителя информации, три зацепки, связанные с искажением восприятия и с городскими странностями. И теперь они, так сказать, в комплекте. Над столом пронесся сквозняк. Пространство коротко всколыхнулось. Стэн еще раз открыл дневник и увидел, как на бумаге проступают новые фразы.